Глава 3. Вместе с родителями я выхожу из церкви Санто-Амару. Низкое серое здание с крестом на фасаде теряется на фоне громады дистрикта Веракруш. Так его называют местные, и я в том числе. На городских картах небоскреб обозначен как дистрикт номер 300. Никто его так не называет. Никто в Сан-Антонио не называет дистрикты так, как они поименованы на картах. Кому придет в голову звать огромные бетонные коробки, в каждой из которых проживает около 10 тысяч живых душ по номерам? Любой местный легко отвечает, откуда он. Сальвадор, 3 ярус, или Сан-Бенто, ярус 6-0. И его также легко понимают, так говорят все. Все, кроме жителей пригородов и приезжих. Наверное, из-за этого и те, и другие относятся к обитателям мегаполиса, как к стаду придурков. Ярус, в котором проживает человек, и его месторасположение говорят о многом. Прежде всего, о статусе жителя. Чем ниже ярус, тем ниже статус, и тем меньше и дешевле жилье. Мы живем в Манаусе, ярус 3. Еще недавно жили на 8-м, потом мать потеряла работу, и пришлось срочно подыскивать квартиру попроще. Нам еще повезло, четверть населения Сан-Антонио вообще живут в минусовых ярусах, и неделями не видят солнца. На минус 20-м, говорят, почти нечем дышать. Всей семьей мы чинно идем по замусоренному тротуару, мама, отец, я и две мои сестры. В плотном потоке таких же, как мы. Не знаю, как в других районах, но в Манаусе и Рефе жители не привыкли пропускать воскресную проповедь. В церкви единственное здание в Сан-Антонио, расположенное вне небоскребов. Все остальное – магазины, больницы, рестораны, уличные забегаловки, полицейские участки – втиснуто в лабиринты ярусов. Над церквями иногда можно разглядеть клочок неба, сжатый громадами стен. Над ними запрещено прокладывать пешеходные переходы и тоннели пневмопоездов. Одно только это подвигает многих приходить сюда по воскресеньям. Я не верю в Бога, так уж получилось. Трудно верить во все высшее, когда ежедневно ведешь существование, похожее на жизнь термита. Те, что в минусовых ярусах при слове «Бог» просто плюют на пол или пожимают плечами. Бог – это для тех, кому есть что терять, для тех, кто выше первого уровня. Но я все равно сюда хожу. Во-первых, чтобы не огорчать мать, во-вторых, чтобы послушать церковный хор. Красиво поют. Никто из нас в жизни не слышал живой музыки, только в церкви. И еще никогда не увидишь такого количества красивых женщин. В обычные дни в тесных переходах они маскируются под озабоченных серых мышей, вечно спешащих по своим делам. Одинокие рабочие комбинезоны скрывают и уродуют их фигуры. Испарения из многочисленных вентиляционных каналов оседают на шероховатых стенах вечной росой, стекают вниз грязными ручейками, капают с ферм и виадуков, собираются в непросыхающие лужи и лужицы под ногами, гремят водопадами в жерлах подземных стоков. Влажная дымка скрывает очертания стен над головой. На первом ярусе всегда сумерки, даже когда над мегаполисом вовсю жарит тропический полдень. Пятна уличных фонарей проступают сверху смутными пятнами. Света едва хватает, чтобы разглядеть носки своих сандалий. Где-то над головой своем проносится невидимая череда вагонов пневмопоезда. Отец в выходном костюме ведет маму под руку. Я крепко держу за руки сестер. Иду впереди родителей. Мы держимся друг друга не для соблюдения приличий. В плотной уличной толпе легко потерять друг друга. Одному вне стен своего района оставаться нельзя. Последствия могут быть самые разные. Ежедневно в Сан-Антонио бесследно пропадают сотни обитателей. Тем, кто глубоко внизу, тоже надо чем-то жить. Тысячи недотеп и просто невезучих наполняют собой бордели и подпольные кустарные фабрики. Становятся собственностью банд или просто пополняют чье-то меню. Глубоко внизу едят все, не только тараканов и крыс. Поэтому отец носит на поясе хорошо упрятанный нож. Оружие строго запрещено. За него полицейский патруль может запросто забить до смерти шоковыми дубинками. Все это знают, от мала до велика, и все вооружаются, кто чем может. Потому как полиция обращает на нас внимание крайне редко, а нарваться на облаву какой-нибудь банды или на обкуренного грабителя – обычное дело. И я тоже ношу с собой нож. Маленькое выкидное лезвие в пластиковых ножнах в рукаве рубахи. Я уже взрослый, мне исполнилось 17. Меня зовут Артур Рибейра да Сильва Тейшейра Мораес Фильо. Сан-Антонио – бразильский город. Потомки испанцев, португальцев, креолов, индейцев, мулатов и еще черт знает кого выгрузились из колониального транспорта, построили и заселили его больше века назад. И до сих пор цепляются зубами и ногтями за свою давно несуществующую родину, называя своих детей удивительными именами. На улице меня для краткости зовут Артуром или просто Артом. Мы все называем друг друга как можно короче. Пока в уличной драке кликнешь помощь, используя наши звучные имена, 10 раз получишь затычкой под ребра. Всей семьей мы протискиваемся в тесную кабину пневмолифта. Отец твердо стоит в дверях, плечами и корпусом, оттесняя желающих пробраться следом. Знаем мы эти фокусы с попутчиками. Я стою за его спиной, положив руку на левое запястье, на случай, если какой-то проныра все же пробьет защиту отца. Выхватить нож и полоснуть по рукам незваного гостя – секундное дело. Лифт со скрипом начинает свой разбег. В длинном коридоре жилого сектора, тускло освещенном потолочными панелями, нам навстречу проскакивает сутулый юркий хорек. Все называют его сеньор Педро. Каждый мальчишка на нашем ярусе знает, что Педро – просто шестерка для мелких поручений. Но шестерка самого Дона Вальдемара Жоао Мендеса. Дон Вальдемар – смотрящий тридцатки ярусов Дистрикта. И вот-вот он приберет к своим крепким рукам еще один уровень. Война за него соседским Доном близка к завершению. Слишком часто по утрам в коридорах и проездах стали находить трупы чужих боевиков. Полиция не обращает внимания на посиневшие тела, разрисованные татуировками. Это дело Донов. Лишь бы жители не жаловались. Поглядел бы я на того, кто пожалуется копам на Дона Вальдемара. Сеньор Педро на ходу скользит взглядом по моей маме. Суетливо кивает отцу. Тот нехотя кивает в ответ. Еще бы. 20 имперских кредитов – обычная плата каждой семье за безопасность. Каждый месяц переходят из мозолистых рук отца в руки этого вонючки с синими щетинистыми щеками. Это не добавляет ему популярности. На нашем ярусе платят все – лавочники, рабочие, разносчики воды, владельцы магазинов и забегаловок. Всем нужна защита. Все хотят жить. У дверей в соседнюю квартиру никак не попадет ключом в замочную скважину наш сосед. Сеньор Эдсон Жуау, Дунасименту, в стельку пьян. Неделю назад их цех закрыли, еще 500 человек оказались на улице. Спрос на сталь в центральных мирах постоянно падает. Металл с астероидов обходится значительно дешевле планетарного. Заводы снижают производство. Об этом с умным видом говорят друг другу безработные в пивных перед тем, как пропить свои талоны на бесплатное питание. Протискиваюсь в свою комнату. Так называется низкая коробка 2 на 2 метра с выдвижным столиком и складным стулом. Решетка вентиляции под потолком единственное, что соединяет комнату с внешним миром. Окна нет. Окна имеют только дорогие квартиры по периметру дистрикта, начиная где-то с 40 уровня. Все равно это круто, иметь свою комнату. Сажусь на откидной стул. Включаю старенький информационный терминал. Сегодня у меня выходной. Я хочу дочитать «Идущие в ночи». Жуткая история про оборотней. Про людей, которые по ночам превращаются в волков. Мама ворчит на меня за то, что я трачу семейные деньги на пользование сетью. Отец по этому поводу ничего не говорит. Он надеется, что я буду удачливее его. У меня 8 классов образования в бесплатной школе, и я много читаю. Все, что могу найти в нашей сети общего пользования, я смогу, если найду деньги учиться дальше. Отец не хочет, чтобы я уродовался на сталелитейном заводе. Равно, как и на химической фабрике, транскорпорации Дюпон, как будто у меня есть выбор. Пока же я подрабатываю, где придется. Если повезет, доставляю покупки из местных лавочек, собираю и сдаю в пункты приема пластиковый мусор. За него приходится драться с постоянными обитателями мусорных коллекторов. Выполняю мелкие поручения местных бандитов, проследить за кем-то, послушать, о чем говорит тот-то и тот-то, передать записку, постоять на стреме. Иногда, когда напивается постоянный уборщик, мою пол в пивной веселый лавочник, все до копейки. Прожить на это нельзя. В Сан-Антонио с хорошей работой трудно. Мама говорит, мне пора определяться, я уже взрослый. Я и сам это понимаю. Но никаких ближайших вариантов просто нет. Ежедневное выстаивание длинной очереди на бирже труда заканчивается просто регистрацией в базе и выдачей талонов на питание. Хоть что-то. Пора делать выбор. У Дона Вальдемара безработицы нет. Ему постоянно нужны новые бойцы. Я догадываюсь почему. Не хочу, чтобы однажды меня нашли с улыбкой от уха до уха. Пару раз я видел, как копы грузили на пневмокар таких счастливчиков. Даже у меня, привыкшего ко всему от этого зрелища, мороз по коже. Еще можно пойти в армию. Вербовщики обещают золотые горы. Ни разу не видел, чтобы кто-то, завербовавшись, вернулся обратно. Может быть, там, когда они уезжают, рай земной. А может быть, их уже черви доедают. Говорят, в случае смерти солдата его родне платят огромную компенсацию, вроде не врут. Парни рассказывали, как в 6-м жилом секторе одна женщина получила такую компенсацию за погибшего брата. На следующий день соседи нашли ее труп за взломанной дверью. Человек с такими деньжищами ниже 30-го уровня, не жилец. Про имперскую армию рассказывают нехорошие вещи. Да и как-то не верится, что, будучи полным быдлом, ты вдруг становишься с человеческим отношением там. Наш милый городок быстро избавляет от иллюзий. Сказки же мы иногда смотрим по визору. Герои голосериалов приезжают из глухих деревень в огромные мегаполисы, сплошь населенные добрыми, отзывчивыми людьми. Влюбляются, женятся, становятся богатыми. Их идиотское карамельное счастье рождает на лицах наших женщин мечтательные улыбки. В реальности приезжий из деревни мгновенно оказывается рабом в публичном доме или в банде, где и подыхает, сменив несколько хозяев через пару-тройку лет. Кроме правительства, полиции, армии, донов и бандитов, в Сан-Антонио есть еще одна власть. Все они и знают, и все стараются не говорить о ней вслух. Для тех, кто еще набожен, городские партизаны – исчадие ада. Они убивают чиновников, полицейских, военных, грабят банки и магазины. От бандитов они отличаются тем, что с ними нельзя договориться. Они говорят, что борются за нашу свободу. Некоторые, особенно те, которым нечего есть, им верят. Но как-то так получается, что каждый день от их освободительных акций в переходах остается больше мертвецов, чем после бандитов, полиции и коммунальных аварий, вместе взятых. Их алтарь свободы просто завален трупами. Отец говорит, что партизан финансирует политики из английской зоны. Дельцы из Зеркального пытаются подмять под себя сталелитейные и химические заводы Тринидада. Отец говорит об этом негромко. Если его шепот коснется чьих-то ушей, отец просто исчезнет. У Герильяс длинные руки. Борцы за свободу, вылезающие на свет из глубин подземных уровней, не любят, когда про них говорят не то, что им нравится слышать. Думаю, что отец не прав. Потому что в Зеркальном тоже есть партизаны. Кажется, они есть везде. Ни один Дон больше не рискует выступать против городских партизан. С ними предпочитают договариваться, хотя это трудно. Их верхушка спрятана так, что добраться до нее не сможет и сам Господь. Те из Донов, кто договариваются с командирами огневых групп, рискуют быть однажды расстрелянными в упор или взорваны в своих лимузинах по приказу командира регулярного отряда, если тот сочтет, что его подчиненный проявил слишком много инициативы. Никакая охрана не спасает приговоренного революционным трибуналом. Герильяс выпрыгивают из самых неожиданных мест, достают из-за пазухи автоматическое оружие и стреляют в упор. Они дерзкие и напористы. Они всюду как дома. Им плевать, что судья получает вторую зарплату и в упор не видят состава преступления. Они сами себе судьи. Самодельными бомбами, набитыми кусками ржавой проволоки, они с истинно революционным энтузиазмом превращают оживленные поезда в грязные мясные лавки. Некоторых моих сверстников пригласили вести освободительную войну. Они больше не шарят по свалкам, выкапывая обрывки пластика. Они поставлены на довольствие, и им не нужно ходить на биржу. Конечно, если не прикажет командир их группы. Обычно от таких приглашений не отказываются. Попасть в список кандидатов в городские партизаны – все равно, что купить билет в один конец. Никогда не знаешь, кто из уличной толпы однажды оттеснит тебя к стене и предложит поговорить. Может быть, твой бывший друг или сантехник в синем комбинезоне. Городским партизанам тоже платят. Все крупные фирмы в городе отстегивают на народно-освободительное движение, что не спасает их от периодических сеансов экспроприации награбленного. Вы находитесь в третьем секторе второго революционного округа Сан-Антонио. Вы обязаны платить налоги. Революция нуждается в средствах для продолжения освободительной борьбы. Платите? Извините, ваши средства поступают не по адресу. Командант Себастьян не имеет права принимать ваши налоги. Он из другого сектора. Пожалуйста, откройте сейф, положите руки на голову и лягте лицом вниз. Стреляем без предупреждения. Городские партизаны знают, что делают, или думают, что знают. Они говорят от имени народа, они устраивают народный террор. Они организуют этот самый народ согласно революционным наставлениям и рекомендациям авторитетных товарищей, отпечатанных на хорошей непромокаемой бумаге. Функционирование огромной мясорубки под названием Народно-освободительная армия Шеридана не прекращается ни днем, ни ночью. Контрольный чип у нас зовут «Стукачом». Крохотная капсула вводится всем жителям Шеридана в течение трех последних лет, сразу по достижении 14 лет. Если полицейская проверка не показывает присутствие чипа в запястье, нарушитель может хлопотать солидный по нашим меркам штраф. Повторное нарушение, год принудительных работ. Император таким образом пытается контролировать население планеты. Власти надеются, что с помощью системы спутникового слежения и глобальной идентификации им удастся справиться с проблемой городских партизан и с организованной преступностью. Единственное, к чему привели такие изменения, это то, что у герилья стали пользоваться спросом мальчики моложе 14. Если бы деньги, что тратит император на впрыскивание под кожу миллионов жучков, пустить на закупку продовольствия, то трущобы Сан-Антонио наполнились бы диким количеством страдающих от ожирения. Один только спутник, говорят, стоит несколько миллионов кредитов. Я даже не могу представить, сколько это несколько миллионов кредитов. Я никогда не держал в руках более 10. Процедура имплантации проста и безболезненна. Ее проводят вместе с выдачей гражданского удостоверения. Равнодушный полицейский офицер подносит блестящий пневмопистолет к твоей руке, пшик, и все. Капелька металла прочно сидит под кожей. Тысячи сканеров реагируют на нее каждый день, отмечая наши перемещения. В супермаркетах, лавочках, банках, полицейских участках. Даже в жилых секторах есть датчики. Неприятное чувство, что за тобой все время наблюдают, быстро притупляется. В конце концов, в Сан-Антонио трудно уединиться. Ты все время на виду. Какая разница, когда на тебя смотрит одной парой глаз больше? Это кажется странным, но для герильяс тотальная слежка не помеха. То ли они научились экранировать свои датчики, то ли подделывать, но случаев задержания полиции кого-то из партизан я не припомню. Скорее всего, они этих чипов просто не носят или каким-то образом удаляют. Вообще полицейские не такие идиоты, чтобы запросто так связываться с городскими партизанами. Все знают, сколько проживет коп, поднявший руку на члена НООШ, и сколько проживет его семья. Иногда полиция все же проводит карательные рейды и облавы на подземных уровнях. Да и то в масках и под контролем имперской службы безопасности. То ли герилья знают о готовящихся акциях, то ли им просто везет, но облавы обычно заканчиваются впустую. Бывает, отряды копов попадают в хорошо организованные засады. Чего-чего, а стрелять из-за угла и в спину герилья с мастера. Окопы очень не любят, когда по ним стреляют в упор. И потому на некоторых уровнях полиция не оказывается по нескольку лет. Датчики системы слежения там почему-то давно не работают. Когда однажды вечером в тамбуре лифта ко мне притиснулся мой бывший одноклассник Антонио и сообщил, что со мной хотят потолковать о важном деле очень серьезные люди, мне сразу показалось, что имперская армия не самый худший из вариантов. «Не нужно на меня смотреть, Артур», — предупреждает голос за спиной. Голос спокойно доброжелателен, как у капеллана. «Хорошо, сеньор». Смотрю в выщербленный тысячами ног пол под ногами. Двое ненавязчиво сжимают мои бока, не давая уйти в сторону или повернуться. Через тонкую ткань комбинезона чувствую тепло их тел. От них не слишком хорошо пахнет. Приходится терпеть. «Ты знаешь, о чем мы с тобой хотим поговорить?» Голос делает ударение на «мы». «Нет, сеньор». Ручеек толпы обтекает нас. Никому нет дела, что тут происходит. Может, грабят кого-то или убивают. А может, пара-тройка друзей встретилась и решили поговорить. Всем наплевать. В Сан-Антонио любопытство – ненужное чувство. «Тебя рекомендовали кандидатом в нашу ячейку несколько товарищей. Что ты думаешь об этом?» «Я не знаю, сеньор. Я об этом как-то не думал. Я просто ищу работу». Горячие бока стискивают меня плотнее, прижимают к стене. От кислого запаха их тел становится трудно дышать. Правительство не имеет никакой альтернативы, кроме как быть причастным к проведению репрессий. Полицейские облавы, обыски в квартирах, аресты невинных людей и подозреваемых. Облавы делают жизнь на Шеридане невыносимой. Имперская диктатура осуществляет массовое политическое преследование. Политические убийства и политический террор становятся привычными, говорит голос. Я не понимаю ни слова. Словно человек за спиной говорит на другом языке. Понимаю только, что мне отчаянно хочется жить. Что-то подсказывает мне, что война за светлое будущее затянется надолго. Молчание затягивается. Типы по бокам угрюмо сопят, крутят черными кудрявыми головами. Они что, прямо на помойке питаются? Струйка холодного пота стекает между лопатками. Ну так что ты решил, наконец интересуется голос. Сеньор, я сын простого рабочего, я не разбираюсь в политике, лепечу я в шершавый бетон. Это не беда, успокаивает голос. Тебя научат разбираться во всем, что тебе понадобится. Нам нужны люди, имеющие светлые головы и политическое и революционное побуждение. Тебя очень хорошо рекомендовали. Конечно, сеньор. Скоро ты получишь инструкции и литературу. Человек, который передаст их, назовет себя посыльным от лавочника Розарио. Внимательно изучи их, никому не показывай. Даже родственникам. С тобой свяжутся. До встречи, товарищ. Не успеваю выдавить «да, сеньор», как вдруг понимаю, что остался один. Течение толпы подталкивает меня вперед. Бреду механически, переставляя ноги. Боюсь оглянуться по сторонам и опознать человека, который говорил со мной. Кто их знает, как они воспримут мое любопытство. Я делаю усилия и выныриваю из мрачных коридоров огромного людского термитника. Вонючий воздух подземелья кажется мне свежим. Прихожу в себя. Меня зовут Иван Трюда, сержант корпуса морской пехоты, командир отделения, личный номер 34-41-21-90-32-54, третий взвод роты G, 2-го полка 13-й дивизии. Ничего нового про безопасность я не узнал. По крайней мере, я не буду теперь называть латиносов черными. Черных среди них мало, в основном мулаты и метисы различных кровей. Порой довольно экзотических. Впервые я ощутил, что латиносы не просто кудрявые обезьяны. Такие же бедолаги, как и мы. Ничуть не хуже. Правда, придурки несусветные. И имеют их все, кому не лень. Но это тоже бывает. Вот со мной, например.